«Так будет лучше», — подумала она. «Я адвокат, который собирается ужинать с коллегой». Но, закрыв за собой дверь, оставила в комнате слабый запах розы и жасмина. Ресторан «Лютеция» оказался таким, как она ожидала. Французский цветной флаг у входа в маленький городской домишко. Внутри узкий холл, ведущий в небольшой бар. За баром находилась светлая узкая комната с плетеной мебелью, покрытой пледами и скатертями. У дверей Дженнифер встретил хозяин заведения Андре Солтнер. «Чем могу помочь?» «Я встречаюсь с мистером Адамом Уорнером. Наверное, я пришла несколько рано». Он провел Дженнифер к маленькому бару. «Пока вы ожидаете, мисс Паркер, не желаете ли чего выпить?» «Неплохо бы», — сказала Дженнифер. «Пожалуйста, я пришлю к вам официанта». Дженнифер села и с удивлением смотрела на прибывающих со своим эскортом женщин, одетых в бриллианты и норку. Она читала и слышала о Лютеции. У него была репутация любимого ресторана Жаклин Кеннеди. Изысканно выглядевший седоватый человек подошел к Дженнифер и сказал: «Разрешите на минуту присоединиться к вам?» Она напряглась. «Я кое-кого жду», — начала она. «Он должен быть здесь». Мужчина улыбнулся и сел. «Это не ограбление, мисс Паркер». Дженнифер удивленно посмотрела на него. Трудно было определить род его занятий. «Я Ли Браунинг из Холланд энд Браунинг. Это одна из престижных юридических компаний в Нью-Йорке. Я просто хочу поздравить вас с мастерством, с которым вы провели дело Уилсона». «Спасибо, мистер Браунинг. Вам повезло. Это было безнадежное дело». Он несколько секунд рассматривал ее. «Правило гласит: если вы не на той стороне в безнадежном деле, можете быть уверены, что не будет никакой рекламы. В центр внимания попадают победители. Проигравших заметают под ковер. Вы обошли многих из нас. Вы уже что-нибудь заказали?» «Нет». «Могу я...» Он подождал. «Виктор, принеси нам бутылочку шампанского «Дом Периньон». «Минуточку, мистер Браунинг». Дженнифер улыбнулась. «Вы пытаетесь произвести на меня впечатление?» Он громко рассмеялся. «Я пытаюсь пригласить вас на работу. Представляю, сколько вы получили приглашений». «Несколько». «Наша фирма в основном работает на корпорации, мисс Паркер, но некоторые наши богатые клиенты иногда увлекаются и тогда испытывают нужду в адвокате. Думаю, что мы можем сделать вам очень заманчивое предложение. Вы не хотите зайти в мой офис, чтобы обсудить его?» «Спасибо, мистер Браунинг. Польщена, но я только что переехала в свой новый офис. Я надеюсь, что дела пойдут неплохо». Он долго смотрел на нее. «Дела у вас пойдут неплохо». Он поднял глаза, когда кто-то сзади подошел и протянул руку. «Как дела, Адам?» Дженнифер посмотрела вверх. Адам Уорнер пожимал руку Ли Браунинга.